Глава 18. Бал. Летающая академия. Замок Девы. Замок Девы был сложен из перламутрово-бежевого камня, сочетавшегося с розовыми прозрачными шторами, украшающими, казалось, каждое окно. Поразительно. Название замка полностью соответствовало его содержанию. Треугольные окна, усеивающие здания по всему периметру, выглядели причудливо. У них тут просто стены, вообще есть? Низенькая, состоящая всего-навсего из нескольких ярусов здания, на крыше имела огромную площадку с фонтаном и было огранено 7 башнями, расположенными по краям равноудаленно друг от друга. Наш подлет не остался незамеченным. Вездесущий Эгибдил и еще парочка преподавателей, снаряженных ему в подмогу, уже вышли нам навстречу с осуждающими минами на и без того не особо привлекательных лицах. Приземлились мы у одной из башен, а нотариус, как профессиональный лакей, подставил спину, чтобы мне легче было слезть. Вот, блин, попала в ситуацию. Шутки шутками, а я чуть не упала, так как под моим весом его спина прогнулась, и он начал кряхтеть. Точно черт, не только телом, но и душой. Я же даже на диету сесть захотела, пока не увидела, как он, выпрямившись, довольно ухмыльнулся. «Что вы себе позволяете?» — возмутился Эгибдил Баал Асмахан. Прямо как король когда-то. Не сговариваясь, все дружно уставились на его лысину, ожидая коронного почесывания. Ну, как все, я и леди Алидиана, снова обратившаяся в человека. А вообще, непроизвольно как-то получилось. Бедный проректор даже вытер салфеткой несуществующий пот со лба, не понимая, чего это мы вдруг. «Привет, незабвенный!» Черт в смокинге расплылся в улыбке, распахивая объятия навстречу Асмахану. «Не хочешь махнуться телами? А то я уже соскучился по твоему иракезу». Покраснев как помидор и отшатнувшись от объятия зодиака, проректор был готов ответить, но его коллега взял слово, объяснив свое недовольство. «Тут запрещено пользоваться магией изменения. Любого уровня!» — поддакнул второй, низенький мужчина, пока только с плешью среди реденьких рыжих волос. «Да будет вам известно!» — горделиво начала вещать мать Глениуса. «Что это моя врожденная способность как потомка великих метаморфов!» Поймав растерявшихся учителей в объятия, довольный чертяка добавил. «Стыдно не знать, Ахигар и Волидан, а я вас этому учил». Поникшие мужчины кинули полные надежды взгляды на Эгибдила, который сам оказался не рад, что вызвался блюсти порядок и следить за исполнением правил бала. Положение спасла Виеда, подойдя в ярко-алом платье с откровенным вырезом. Рядом с ней, о боги, моя сестра. «Ася, это ты?» — спросила я, разглядывая эдакого гибрида человека и красного демона. Сейчас она, конечно, стала ростом поменьше, чем в тот раз, но цвет кожи не изменился, как, впрочем, и торчащие из спины шипы, которые пытались скрыть под длиннющим шлейфом, тянущимся от надетой на голову шапки. Выглядела причудливо. «Я уродина, да», — произнесла она своим грозным демоническим голосом, тем комичнее получался эффект. «Только ядовитых слез нам не хватало». Поэтому я натянула улыбку от уха до уха и постаралась выглядеть естественно. Пошла здороваться с сестрой, перекрестившись в уме. «Ну что ты, красавица, как всегда!» Слишком бодро воскликнула я, мысленно поставив себе неуд за артистизм. Судя по суженным зрачкам, Ася обиделась. Но реветь не стала, и это, безусловно, уже прогресс. Не знаю, что в это время происходило с Эгибдилом и его коллегами, потому как отвлеклась. Когда опять окинула взглядом обстановку, их уже не было. Переведя взгляд на Виеду, поняла, что в вырезе ее платья пребывали не только глаза Анатара. Вот же воистину чертяка. «Лея, я вас везде ищу. Где же вы потерялись?» С этими словами ко мне подошел Шаммат Фумстре собственной персоной. Почтительно поклонившись, леди Алидиана проследила, чтобы я, как полагается, кивнула. Прямо как с маленькой, ей-богу. На самом деле меня выручила заколка, подсказывая моему телу движение. Анатар же и не думал кланяться, устроившись лежа в воздухе, как некий бездельник. По-прежнему злится, наверное. Его же выгнали из Академии Ирвиндведа, а заодно из королевства Великого Ирвига. По крайней мере, так в книге было написано. Не обратив внимания на поведение бывшего подданного своей короны, Шаммат взял меня под локоть и повел в центр площадки. «Вот тебе и этикет». Думала, хотя бы руку поцелуют. «Ну, так даже лучше. Не придется терпеть этого противного лобызания». Взглянув украдкой на монарха соседней страны, я поняла, что он зол, хотя и старается не подавать виду. «Когда вы успели обручиться?» — на ходу спросил Фумстре, не утруждая себя уважительной формулировкой. И опять-таки решила дипломатично промолчать, разглядывая пришедших на бал людей. Взгляд зацепился за белоснежное платье с Клиггинс. Вот это да! Грудь Гендриены оказалась еще больше, чем у Виеды. Ага, все с ними ясно, зельями балуются. Зайдя на маленькую сцену у фонтана, Шаммат слегка мне поклонился и взял за руку, воздев другую к небу. Заколка действовала, так как точно с таким же пафосом я подняла свою, и музыка заиграла. Этот танец был практически бесконтактным. Шагая по кругу и попеременно воспевая мольбу к небу, мы тем самым отдавали дань богам, посвящая им первый танец. Вежливо, но довольно быстро распрощавшись с королем, я поспешила уйти с постамента. Не люблю быть в центре внимания. Решив тихонечко постоять в сторонке во время следующих зажигательных мотивов, пошла в сторону столов с закусками и практически сразу наткнулась на Анлитию Доргит. Она была безумно красива. Голубое платье сочеталось с лазурного цвета глазами девушки. Красивая прическа с завитыми локонами, сцепленными на затылке и вовсе выше всяких похвал. Надо обязательно заставить Агитину вступить в ряды марафетчиц, как я уже успела окрестить наше маленькое женское сборище во главе со Склиггинс. «Привет!» — воскликнула девушка, положив руку на мое плечо. Хитро улыбнувшись, она повернула меня в сторону одной из башен и еле различимым движением пальца указала в сторону своего брата. «Вот это да! Никогда не видела ехидного Ратигана таким смущенным. Краснея и искренне улыбаясь, этот гений сквернословия общался с высокой блондинкой, лица которой я не видела, так как та стояла спиной, но безумно захотела увидеть. «Подойдем?» Заговорщицки подмигнула Лити, подхватывая девушку под локоть. «А может, не стоит мешать братцу?» Неуверенно произнесла она, остужая мой пыл, добавив. «Он же тебе потом всю жизнь испортит». «Да ладно, мы только глянем на нее и все», кинула я через плечо, правда, не до конца уверенная в своих словах. По пути к намеченной цели меня окликнул, кажется, Балирус Сигдиваль, чуть растерявшийся, когда я прошла мимо, не обратив на него внимания. Я его попросту не узнала, а потом не стала останавливаться. Махнув на все рукой, продолжила движение с балластом, так как Анлит не сильно жаждала в этом участвовать. Мимо меня пробежала Сандри Орта, заливаясь слезами. Вот тебе и новость. Пока я ошарашенно взирала на нашу вредину, изображающую жертву, парочка успела куда-то исчезнуть. От досады чуть не сломала каблук, притопнув ногой. Как назло, был объявлен следующий танец. Церемониймейстер, усиленным магией голосом, сообщил о начале какого-то сигрите. Лития шепнула мне на ухо. «Наконец повеселимся!» Как по команде, все вокруг начали расступаться, образуя две ровные шеренги. «А как же фонтан?» Обернувшись, я поняла, что и фонтан, и сцену убрали. Когда только успели. Площадка оказалась изумительно ровная, поверхность пола блестела, отражая висевшие в воздухе магические огни, попеременно вспыхивающие в разных местах. Доргит потянула меня в сторону женской половины, устраивая рядом с собой. И, наконец-то, началась веселая музыка. До нашей деревенской ей, правда, было далеко, но в сравнении с первым танцем уже что-то. Девушки, жеманно улыбаясь, пошли навстречу мужской половине, остановившись на полпути. Кавалеры, надменно глядя, стояли на своих местах. Во время следующего вступления они побежали в нашу сторону со страстью в глазах, остановившись в нескольких сантиметрах от барышень. Запыхавшиеся, с горящим взором, парни выглядели привлекательнее обычного и тоже улыбались, а кое-кто даже подмигивал. Лития наслаждалась вовсю. Я же оказалась вынуждена подчиняться воле заколки, чтобы не спутать движение, поэтому всегда была начеку. И оказавшийся напротив молодой брюнет не вызвал у меня абсолютно никакой реакции. Может, заклятие все еще действовало? Следующее вступление ударных и скрипки настала наша очередь бегать. Даже как-то унизительно, честно. Не понимаю я эти танцы. Следом все участники смешались, образуя пары, удерживающие друг друга за руки. Ну вот, наконец, что-то человеческое началось. Обхватив друг друга за талию и плечи, партнеры начали общаться друг с другом, шепча что-то на ушко. Вот и мне пришлось вступить в разговор против своей воли. «Ну что, попалась?» — протянул брюнет, сверкнув желтыми зрачками с красной радужкой. «Урвигель! Чёрт!» — не удержалась я от комментария. «Нет, всего лишь Урвик». Его улыбка стала запредельной. «Ты хорошо себя вела, а?» «Я... пожалуй, пойду». После этих слов собралась уходить, делая шаг в сторону, освобождаясь от рук партнера. Но он остановил меня, схватив за руку, и снова притянул к себе, хищно скалясь. «Не уходи, сейчас начнется самое интересное». Одним щелчком пальцев повелитель ада погасил все магические огоньки, и танцевальная площадка погрузилась в кромешную темноту. Музыка, само собой разумеется, смолкла. В следующее мгновение я почувствовала, что меня куда-то утягивает, и, судя по ощущениям, это был портал. Но не успела я переместиться, как в другую мою руку вцепились и выдернули обратно. Щелкнув повторно пальцами, некто, спасший меня, снова зажег магические огни и переменил пелену невидимости, стоило мне только бросить на него взгляд. «Я буду рядом», — прошептал на ушко голос Глениуса, вызывая ответную дрожь. Но, озираясь по сторонам, я заметила в числе стоящих рядом людей лишь растерянную Литию. Ректора нигде не было. Показалось? Может, у меня глюки? Но нет, я же отчетливо видела Урвигеля. От разочарования и страха мои ноги чуть не подогнулись. Поддержка пришла откуда не ждали. Подхватив меня под руку, Вирфальц решил пошутить. И когда только успела наклюкаться. Он выглядел как разносчик закусок и напитков, а это говорило о многом. «Что это?» — спросила я, недоуменно пялясь на пустой серебряный поднос в его руке. «Пойдем, нужна твоя помощь», — позвал парень, зазывно махнув рукой в сторону столов с закусками. «Я не думаю, что это хорошая идея». Озираясь и ища подмоги, начала было я, но Эрчат перебил, призвав к молчанию. «Тсс, не погуби весь план», — прошептал Вирфальц, утаскивая изумленную меня и тараторя на ходу. «Маги Ирвин-Веда решили над нами подшутить. На кону честь Академии Роганды», — серьезно вещал он, постоянно оглядываясь. После этих слов я перестала упираться, скомандовав. «Ладно, веди». Мы миновали стол с закусками и, убедившись, что на нас никто не смотрит, нырнули в дверь возвышающейся рядом башни. Спустились на несколько пролетов и попали в темный коридор, в котором не было ни души. Потому я хотела было опять задать вопрос серьгастому, но тот, учуяв чьё-то присутствие, сделал знак молчать. В абсолютной тишине были еле слышны звуки спора, приглушаемые толстой дверью. Подойдя ближе и пригнувшись к замочной скважине, мы стали слушать. «Нельзя ее сейчас похищать!» — воскликнул чей-то голос гнусаве. «Почему это?» — спокойно уточнил его собеседник. «Она обручилась с Глениусом, поэтому становится подданной Роганды. Мы не успели», — добавил Шамбат Фумстри. «О боги, это точно был он!» «И что вы предлагаете? Куда нам теперь это девать?» — уточнил первый голос, приуныв. «Оставьте мне, я разберусь», — предложил другой, но не король Ирвинведа. Дальше послышались шаги, и мы поспешили пройти дальше по коридору, скрывшись за оказавшейся незапертой дверкой. Прислушавшись к удаляющимся шагам и выждав некоторое время, Вирфальц дал волю своему негодованию. «Ты обручилась с Сигдивалем? А ты откуда знаешь?» — спросила я тоже шепотом. «Все же ясно, как божий день. Наш ректор таскался за тобой, как собака на привязи. Мы с Устгином давно заподозрили неладное. А после тех событий в башне друг и вовсе исчез!» — воскликнул парень, но, опомнившись, опять перешел на шепот. «Он хоть жив?» «Более чем!» Недовольно добавила я, вспоминая нашу с ним недавнюю встречу на балу, и не удержалась от вопроса, пытаясь определить степень их близости. «Ты давно его знаешь?» «Сначала обучение», — недоуменно ответил Вирфальц, явно о чем-то догадываясь. Пока не выдала ничего секретного, я решила перевести тему. «Проехали. Так что там с помощью?» Открыв дверь и выглянув в коридор, он махнул мне рукой, скомандовав. «Пошли». Мы миновали еще несколько дверей, повернули в правое ответвление коридора и вышли в галерею, освещенную лунным светом, пробивающимся через целый ряд окон. Остановившись у центральной двери, Эрчат постучал замысловатым способом, и ему отворили, втаскивая нас обоих внутрь. В освещенной несколькими магическими шарами комнате над колбами с реагентами и двумя огромными талмудами склонились все знакомые студиозы. Умбиган Витт командовала парадом, работая над огромной чашей с мутной жидкостью. «Чего химичим?» — не удержалась я от вопроса, подходя к столу. В комнате было человек 20, и все дружно уставились на меня. «Очищающее зелье!» — буркнула Орта из конца помещения, заставив глубоко задуматься. Она сидела в уголочке и, судя по количеству платков, валяющихся в ногах, все еще горевала. Восстановив в уме свойства очищающего зелья, я уточнила. «А чем вам грудь Клиггинс не угодила?» «Очищающее зелье отменяет действие преобразующего или превращающего, меняющего метафизические свойства объекта». «А что с ней?» — изумилась Вит, нахмурив брови. Слово взяла опять Сандри, надрывно произнеся. «Они все девицы!» После чего смачно сморкнулась в платок, заставив скривиться всех присутствующих. Свет на происходящее пролил Вирфальц. Маги Ирвинтведа решили над нами подшутить. В общем, они изготовили метафизическое зелье, превращающее, как бы это... «Мальчиков в девочек, а девочек в мальчиков», — подсказал кто-то из толпы. Кивнув, парень продолжил. «Да, именно. Ну так вот, мы хотим им отомстить». Набрав побольше воздуха в грудь, Эршит собрался было продолжить штурм моего мозга, но я остановила его словами. «Вы хотите отменить действие зелья, с этим все ясно. Одно непонятно. Как вы об этом узнали?» Не сговариваясь, все дружно прыснули со смеху, а Орта залилась краской до самых ушей. «Так, а это уже интересно». Она прямо на площадке начала приставать к одному красавчику. Сквозь слезы смеха пояснил парень, стоящий рядом со мной. Вид продолжила за него. «Уф, а когда полезла соблазнять, обнаружилась одна досадная деталь. Ха-ха!» «Что это не он, а она!» Уже более спокойно добавил Вирфальц, подходя ко мне. Вся эта ситуация вызвала у меня только улыбку. А глядя на зареванную Орту, студиозу стало жалко, даже такую вредную. Поэтому скомандовала. «Ладно, посмеялись и хватит. Что мы имеем из реагентов?» Моментально посерьезнев, Умбиган перечислила ингредиенты, лежавшие на столе в несмешанном виде. Часть из них вообще не имела никакого отношения к зельеварению и, видимо, была прихвачена просто так, за компанию. Вдруг пригодится. «Здесь не хватает глаза осьминога и подсластительного раствора», сказала я, напрягая свой стонущий от обилия информации мозг. «Но ради всего святого, зачем глаз осьминога?» заныл Вирфальц. «Похоже, не у меня одной мозг плавился». «У вас нет ингредиентов для отмены эффекта. Зато мы можем использовать синергию их зелья с нашим». «Поясни». «Неужели не знаешь? Они уже выпили слезы русалки, семена папоротника пятнистого, жирки трарки и щупальца осьминога». «Ну да, стандартное метафизическое зелье. Добавили туда кусок своей материи и обратились друг в друга». «Ну так почему бы их не превратить, например, в какого-нибудь уродца? Достаточно подмешать глаз осьминога и еще один ингредиент от какого-нибудь монстра». «Себя предлагаешь?» — вякнула Орта из угла комнаты. Идея созрела мгновенно. «Давайте сюда свои волосы», — скомандовала я. Взяв ножик и срезав небольшой локон, поместила его в пустую чашу. Следующим пожертвовал часть шевелюры Вирфальц, а после него уже выстроилась очередь из желающих поучаствовать. Пока они это делали, я подожгла огарок магической свечи под ретортой, влила в чашу алхимический раствор, кинула туда результат наших трудов, накрыла все крышкой с трубками. «Так, а теперь глаз осьминога», — сказала я, кинув взгляд на изобилие ингредиентов. Только сейчас заметила целую чашку с морепродуктами. Проследив за моим взглядом, Вирфальц кивнул и начал поиски нужного ингредиента. А я подставила склянку для сбора конденсата, пока еще просто эфирного масла. «Это что, получается, они превратятся в нас?» — спросила Умбиган, нахмурившись. «Ага», — оскалилась я, предвкушая веселье. «А ничего, что все перемешалось?» — задал правильный вопрос кто-то из присутствующих студиозов. «Так будет даже интереснее», — подмигнула толпе, приняла протянутый глаз осьминога и закинула в раствор.